Скоробуды. Кролик несся по опушке дремучего леса, с каждой минутой все больше чувствуя важность своей задачи. И, наконец, он прибежал к дереву, в котором жил Кристофер Робин. Он постучал в дверь. Он два раза окликнул Кристофера Робина. Потом он отошел немного назад и, заслонив лапкой глаза от солнца, еще покричал, глядя на верхушку. Потом он зашел с другой стороны и опять покричал: «Эй! И слушай! И это кролик!» Но ничего не произошло. Тогда он замолчал и прислушался. И все замолчало и прислушалось вместе с ним. И в освещенном солнцем лесу стало тихо-тихо. А потом вдруг где-то в невероятной вышине запел жаворонок. «Обидно!» — сказал кролик. «Он ушел!» Он снова повернулся к зеленой двери, просто так, для порядка, и собирался уже уйти, чувствуя, что утро совершенно испорчено, как вдруг заметил на земле листок бумаги. В листке торчала булавка. Очевидно, он упал с двери. «Ага», — сказал кролик, снова приходя в хорошее настроение, — «мне опять письмо!» Вот что там говорилось. «Ушел Скоробуду по делам Скоробуду. К.Р.» Кролик не знал, кто такой Скоробуд, даром, что он сам был одним из них, и пошел спросить об этом у совы. Сова, однако, тоже не знала, зато знаем мы с вами. И, я думаю, многие другие. Одного из них очень точно описал Джуанцзы. Одному человеку не нравился вид собственных следов и собственной тени. И он решил от них сбежать. Но чем дальше он убегал, тем больше появлялось следов, а тень и не думала отставать от него. Решив, что бежит слишком медленно, человек все ускорял и ускорял свой бег, пока, наконец, совершенно не выдохся, упал и умер. Если бы он спокойно стоял на месте, то не было бы и следов. Если бы он отдохнул в тени дерева, то его собственная тень исчезла бы. Создается впечатление, что от скоробудов просто некуда скрыться. В любой маломальски приличный день в парке вам обязательно попадется несколько скоробудов, пыхтящих вдоль по дорожке. А стоит вам разложить на траве скромный завтрак, как вдруг, откуда ни возьмись, налетит подобная парочка и обязательно все растопчет. Но в густой тени под деревьями вы, как правило, можете почувствовать себя в относительной безопасности, так как скоробуды предпочитают носиться по асфальту и бетону, подражая недолговечным автомобилям, для которых эти покрытия и предназначены. Вдыхая выхлопные газы машин, виляющих по автостраде, чтобы не сбить их, скоробуды радостно делятся друг с другом впечатлениями от вылазки за город. У них это называется «отдыхать на лоне природы». Активность у скоробуда принимает форму страсти. Если вы спросите, что его интересует в жизни, он тут же выдаст вам целый список. Прыжки с парашютом, теннис, бег трусцой, бадминтон, лыжи, плавание, водные лыжи. «И это все?» отвечает скоробуд, отдуваясь после очередного забега. «Я думаю, да». «А гонками за автомобилем вы не увлекаетесь?» «За автомобилем? Нет, не приходилось». «А рукопашным боем с аллигаторами?» «Нет, тоже не занимался, но всегда хотел попробовать». «А как насчет скоростного спуска по лестнице на роликах?» «Вы знаете, это как-то не приходило мне в голову». «А как же ваша активность, о которой вы говорили?» Тут скоробуд задумывается. «Послушайте, — говорит он, — вам кажется, что мне чего-то еще не хватает? Да, может быть, действительно начинаю сдавать?» «Пока еще нет, но...» Скоробуд – спортсмен. Одна из наиболее распространенных разновидностей. Видит смысл жизни в достижении физического совершенства. Но он почему-то считает, что набирать его надо извне, а не развивать изнутри. И вследствие этого он смешивает спорт с работой. Он работает во время работы. Работает во время занятий спортом. И даже когда он играет, он работает. Работа. Только работа, ни минуты отдыха, что постепенно доводит его до отупения, а со временем и до могилы. А вот и кролик. «Привет, кролик, что нового?» «Я только что от совы!» — отвечает слегка запыхавшийся кролик. «То-то ты так долго пропадал!» «Да, понимаете, сове непременно нужно было рассказать мне историю про своего двоюродного дедушка Филберта!» «А, вот оно что!» «Но как бы там ни было, а необработанного куска дерева сова тоже не видала!» Она предположила, что, может быть, Ру играет с ним. Поэтому на обратном пути я забежал к Кенге, но у них никого не было дома. «Они вместе с тигрой отрабатывают прыжки в лесу», — сказал я. «Да, ну тогда я побежал. Не стоит беспокоиться, кролик, ведь...» «Ну вот, куда его опять понесло?» — спрашивается. И в этом весь кролик. Ни сна, ни отдыха. Несомненно одно, если хочешь быть здоров, беззаботен и доволен жизнью, присмотрись к тому, что делает скоробут, и делай прямо противоположное. Вот, кстати, еще один экземпляр. Нервно вышагивает взад и вперед, позвякивая мелочью в карманах и поминутно поглядывая на часы. Стоит только понаблюдать за ним, и уже чувствуешь себя уставшим. У скоробуда хроника такой вид, будто он всегда куда-то устремлен. По крайней мере, в чисто физическом, пространственном смысле. Он никогда не гуляет просто так. У него нет на это времени. «Но беседа не состоялась», — сказал Ио. «Не было обмена мнениями. Ты сказал «здорово» и промчался дальше. Пока я обдумывал свою реплику, твой хвост мелькнул шагов за 100 отсюда, на холме». Я хотел было сказать «что-что», но понял, конечно, что уже поздно. Но я очень спешил. «Должен говорить сперва один, потом другой», — продолжал Ио, «по порядку, иначе это нельзя считать беседой. Здорово, что-что, на мой взгляд, такой обмен репликами ничего не дает». «Особенно если, когда приходит ваша очередь говорить, а вы видите только хвост собеседника, и то еле-еле». Скоробут вечно куда-нибудь спешит, и, похоже, вся его жизнь проходит под знаком отсутствия. «Ушел, скоро буду, по делам, скоро буду». А вообще-то правильнее было бы написать это следующим образом. «Скоро уйду, не буду совсем, по делам скоро не буду». Скоробуду не сидится на одном месте. Ему обязательно надо бежать туда, где его нет. «Вот то-то и оно», — сказал кролик. «Куда?» «Ну, может быть, он ищет что-нибудь». «Что?» — спросил кролик. «Я как раз собирался это сказать», — сказал Пух. Потом он добавил: «Ну, может быть, он ищет эту... награду, наверное». Вся наша скоробудовская наука, религия и деловая этика испокон веков внушали нам, что всех нас ожидает где-то впереди великая награда, и чтобы быть достойными ее, мы должны всю жизнь работать, работать и работать, как заведенные. Она то ли хранится на небесах, то ли спрятана за еще не открытой молекулой, то ли ждет нас в правительственном номере отеля, но она всегда чуть впереди нас. Вот тут, за углом, с другой стороны земного шара, как обогнешь Луну, так сразу за ближайшей звездочкой. «Ух», — сказал Пух, приземлившись на пятую точку. «Вот что бывает, когда засыпаешь на краю письменного стола», — сказал я. «Просыпаешься на полу». «Ну, это даже к лучшему», — сказал Пух. «В каком смысле?» «В том смысле, что мне приснился ужасный кошмар», — сказал он, протирая глаза. «Да ну?» «Да, мне приснилось, будто я нашел горшок с медом». «Разве это так ужасно?» «Он от меня убегал», — объяснил Пух. «Горшки не должны вести себя так. Они должны спокойно стоять на месте». «Да, пожалуй, ты прав». «А этот горшок все время куда-то уезжал от меня, когда я протягивал к нему лапу», — пожаловался Пух. «Кошмар», — сказал я и добавил, чтобы его утешить. «Но такие сны снятся очень многим». «Да», — удивился Пух, — «об убегающих горшках?» «О чем-нибудь вроде этого. Они бывают у людей довольно часто, и в этом нет ничего удивительного. Удивительно то, что некоторые и наяву занимаются чем-то подобным». «Зачем?» — спросил Пух. «Не знаю», — Наверное, им больше нечем заняться». «Не вижу в этом ничего занятного», — сказал Пух. И он прав. Живя с постоянной мыслью о том, что ожидает его за ближайшим поворотом или ступенькой выше, человек пребывает в ненормальном состоянии. Он никогда не успокоится и не будет счастлив. Лишь очень немногим удается достичь покоя и счастья. Остальные сходят с дистанции на полпути, падая без сил на обочине и проклиная весь белый свет. На самом же деле его не за что проклинать, потому что он-то как раз и указывает правильный путь. Те, кто вечно ждет награды, где-то там за горизонтом... «Прожигают в своей жизни большую дырку», — закончил Пух. «Что-что?» «Я сказал, что они прожигают в своей жизни большую дырку». «А? Ну да, и не только в своей». «Опять кролик», — сказал Пух. «А, вот вы где», — сказал кролик. «Вот мы здесь», — сказал Пух. «Да, вот мы», — подтвердил я. «А ты вон где», — обратился Пух к кролику. «Да, вот я здесь», — ответил кролик нетерпеливо. «Ну, к делу. Ру показал мне свои кубики и другие деревяшки, с которыми он играет. Они все обработаны и отшлифованы, а некоторые даже покрашены. Впрочем, этого и следовало ожидать», — добавил он, задумчиво поглаживая баки. «Значит, методом исключения остается только ИА-ИА. Необработанная деревяшка должна быть у него». «Кролик», — попытался вставить я, — «не спеши, ты увидишь...» «Да-да, я увижу ИА-ИА и спрошу его, что ему об этом известно. Но это именно то, что теперь следует предпринять. Несомненно...» «Кролик убежал», — сказал Пух. Оглядываясь назад, мы видим, что первыми скоробудами в нашей части света были пуритане, воевавшие с природой не на жизнь, а на смерть. И все впустую. Они буквально умирали с голоду, пока более мудрые коренные жители не научили их хозяйствовать на земле. «Необходимо чередование», — говорили они. «Сначала возделываешь почву, потом даешь ей отдохнуть. В этом году выращиваешь урожай, а на следующий год выжидаешь». Но пуритане относились к подобной практике с недоверием и никак не хотели признать необходимость второй половины цикла. В результате непрерывного насилия, совершаемого над некогда плодородной землей на протяжении 2-3 столетий и последующего окончательного ее истощения синтетическими стимуляторами плодородия, мы теперь едим яблоки, имеющие вкус картона, груши, напоминающие пеностирол, а вместо апельсинов – теннисные мячики. А каких иных плодов можно ожидать от земли, которые не дают свободно отдохнуть? Грех, как говорится, жаловаться – но факт остается фактом. «Послушай, Пух, а ты почему бездельничаешь?» «Потому что денек выдался на редкость хороший». «Да, это верно, но...» «Зачем портить его?» «Ну, ты бы мог заняться каким-нибудь очень важным делом», — сказал я. «Я и так занят важным делом», — сказал Пух. «Это каким?» «Я слушаю». «Слушаешь? Что?» «Птиц. И вон ту белку». «И что же они тебе говорят?» «Они говорят, сегодня выдался на редкость хороший денек». «Ну ты это и без них знаешь». «Всегда приятно убедиться, что кто-то еще думает так же, как и ты», — объяснил Пух. «Но ты бы мог провести это время с пользой для себя», — сказал я. «Пополнить свои знания, послушать радио, например». «Слушать вот эту коробочку?» «Ну да, как же ты иначе узнаешь, что происходит в мире?» «Пойду и спрошу кого-нибудь». «Ну я все-таки включу его. Послушай». 30 тысяч человек погибли в результате авиационной катастрофы, произошедшей сегодня утром на центральной части Лос-Анджелеса», — объявило радио. «И что ценного это говорит тебе о мире?» — спросил Пух. «Да, пожалуй, ты прав. Выключим его. А что теперь говорят птицы?» «Что денек выдался хороший», — сказал Пух. «И это истинная правда. Хотя скоробуды, например, слишком озабочены своими делами, чтобы почувствовать это. Кстати, насчет постоянной озабоченности.